Глава 24. Бой в лесу. Теперь тварь была близко. Очень близко. А гомон, производимый оравой по всему лесу, улегся. Все внимательно наблюдали. А Стерн теперь даже слышал прерывистое дыхание, испускаемое уродливыми губами вожака, и видел подергивание сморщенного века над блестящим черным глазом. Моргание это напоминало о шимпанзе. Вдруг повелитель остановился и ощерился, вытянув голову вперед, точно выходец из загробного мира. В Стерне опять всколыхнулся гнев. Еще бы! Его задерживает, осматривает и, кажется, пытается выставить на посмешище существо, являющееся человеком не более чем на три четверти. Может ли такое не уязвить? «Чего тебе надо?» — заорал он, увы, недостаточно твердо. «Может, я могу что-то для тебя сделать? Если нет, то я пошел». Вожак покачал головой. Не иначе кое-что из сказанного Стерном пробилось в это тлеющее сознание. Ибо он поднял голову, указал на ведро воды, затем на свою пасть, опять на ведро, и затем протянул длинный безобразный палец ко рту Стерна. Более чем ясно. Хотя Стерн и пребывал в гневе и в изумлении из-за неустрашимости этой сверхобезьяны, но намек уловил. «Он, похоже, пытается спросить, — объяснил он Беатрис, — не намерены ли мы отпить этой воды? Не иначе, как она сейчас отравлена или еще что. Возможно, он пытается нас предостеречь». «Предостеречь? С чего бы? Откуда я знаю? Не исключено, что у него сохранились какие-то понятия о его человеческих предках. Возможно, каким-то образом передавалась и все еще существует традиция в виде грубой полузвериной религии». «Да, но тогда...» «Возможно, он хочет вступить с нами в контакт, чему-то научиться, попытаться выбраться из трясины дегенерации. Кто знает. Если это так, а это возможно, то для него естественно предупредить нас об отравленной воде». Чтобы проверить свою гипотезу, Стерн кивнул и подкрепил кивок движениями рук. «Да, мол, мы с этой самкой намерены пить воду». Вожак, ухмыляясь, выказал непринужденный интерес. Глаза его озарились, и в черты лица пробрались признаки смышленности, граничащей с мудростью. Затем он поднял голову, испустив долгий, пронзительный, гортанный вопль, улюлюкающий и крайне зловещий.